Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых мучеников и исповедников Михаила князя Черниговского и боярина его Феодора. Войны, смуты, иные бедствия попускаются волею всемогущего Бога за наши грехи, чтоб согрешающие приходили в чувство и исправлялись. Так не раз бывало с нашей землей российской. Когда русские люди своими злыми нравами прогневали всемилостивого Бога, он попустил прийти на Русь безбожному и жестокому монголо-татарскому полчищу с нечестивым и беззаконным ханом Батыем. В бесчисленном множестве напав на русскую землю, они победили русских благоверных князей и сокрушили их войско, мечом и огнем опустошив города, селения и погосты. Христиане, спасшиеся от меча и пленения, скрывались в горах и непроходимых пустынях. Вся земля русская представляла тогда скорбное зрелище. Места, населенные прежде людьми, города и села, стали пусты. А там, где прежде жили дикие звери, там водворялись люди, укрываясь от варваров. В то время жил благочестивый и преснопамятный Михаил, князь Черниговский. С юных лет отличался он добродетельной жизнью. Возлюбив Христа, он служил ему от всего сердца, и все видели душевное незлобие князя, его кротость, смирение, обходительность со всеми и милосердие к бедным. У князя был любимый боярин, подобный ему добродетельный, по имени Феодор. Вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел киевским княжеством, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть Киев. Посланные изумились, увидев величие города, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему о его красоте. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил понял, что татары коварством хотят взять город. Князь слыхал уже раньше, что жестокие варвары без милосердия убивают даже добровольно покоряющихся им, и поэтому повелел умертвить послов Батыя. Вслед за этим Михаил узнал о приближении громадного татарского войска, которое, как саранча, в великом множестве, воинов было 600 тысяч человек, нашло на русскую землю и овладело укрепленными городами. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежал в Венгрию искать помощи своей родине. Не получив там помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. В 1240 году знаменитый и славный город Киев был совершенно разорен руками нечестивых врагов. Его именитые граждане погибли от меча, многие уведены в плен. Благолепные храмы Божии были осквернены и сожжены. Князь Михаил, находившийся в то время в странствовании, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение русской земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, уцелевшим от меча и плена, Батый повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. Многие русские князья, бежавшие в далекие чужие страны, услыхав об этом, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому хану, они занимали свои княжества и, платя дань татарам, водворялись в своих разоренных городах. Возвратился из странствования и благочестивый князь Михаил с боярином Федором. Соглашаясь лучше платить дань нечестивому хану и жить в опустевшем отечестве, нежели быть странником в чужой земле. Сначала он пришел в Киев и здесь горько плакал, видя святые места опустевшие и церкви, разоренные до основания. Затем Михаил отправился в Чернигов. Не успел князь Михаил отдохнуть от пути, как татары, узнав о его возвращении, пришли от Батыя и начали звать его к хану, говоря: «Нельзя вам жить на земле Батыя, не поклонившись ему. Идите, поклонитесь ему и будьте данниками его. Только тогда оставайтесь в жилищах своих». У нечестивого хана был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то татарские жрецы принуждали их проходить сквозь огонь, а принесенные дары бросали в пламя как жертву. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу и идолам, и только после этого допускали к хану. Многие из русских князей из страха перед Батыем и желания удержать за собой свое княжество все это исполняли. Благочестивый князь Михаил сильно скорбел об этом и, возревновав о Боге, решился идти к коварному хану и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь за Господа. Замыслив так и воспламенясь душой, Михаил призвал своего верного советника, боярина Федора, и поведал ему о своем намерении. Тот, будучи благочестивым и твердым в вере, одобрил решение своего господина и обещал не покидать его до самой кончины и вместе с ним положить свою душу за Христа. Тотчас же они пошли к своему духовному отцу, которому князь сказал: «Хочу, отче, идти к хану, как все русские князья». Духовник, со скорбью услышав такие слова, глубоко вздохнув, сказал: «Многие князья туда ходили и души свои погубили, исполнив волю Батыя. И ты, Михаил, если хочешь, иди с миром, но только умоляю тебя, не подражай им и не делай того, что они сделали для сохранения земной власти. Не ходи сквозь огонь и мерзким богам нечестивых варваров не поклоняйся». Князь с боярином отвечали: «Мы хотим пролить кровь нашу за Христа и положить за него души свои, да будем ему благоприятной жертвой». Услышав это, духовник возрадовался душой и, радостным взором взглянув на них, сказал: «Если так сделаете, блаженны будете и станете именоваться новоявленными мучениками». Потом, преподав им наставление из Евангелия, он причастил князя и боярина божественных тайн тела и крови Христовых, благословил их и сказал: «Господь Бог да укрепит вас, чтоб вам быть твердыми в вере и мужественными в страдании, и да причтет вас Христос к лику святых мучеников». После этого Михаил и Феодор отправились домой и, простившись с домашними, поспешно отправились в путь с молитвой к Богу, пламенея сердечной к Нему любовью и желая венца мученического. Когда они достигли того места, где находился безбожный хан, тот, призвав своих волхвов и жрецов, повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь, и заставить его поклониться идолам. Пришедшие к князю волхвы сказали ему: «Тебя зовет великий хан», и, взяв его, повели. За ним последовал и боярин его Феодор. Вскоре они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, которым многие уже проходили. Тогда князь сказал: «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, которые нечестивые почитают за Бога. Я же христианин, поэтому не пойду сквозь огонь и не поклонюсь твари, ибо я поклоняюсь Творцу, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу в Троице, Создателю неба и земли». Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах Батыю. В это время к князю Михаилу подошли русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтоб не навлечь ханский гнев и на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. «Ты можешь, — говорили они со слезами, — притворно исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтоб только избавиться от ханского гнева и лютой смерти. За это тебя не будет наказывать Господь, потому что Он ведает, что ты сделал так по принуждению. Послушай нас, поклонись татарским богам. Этим ты и себя, и нас освободишь от злой смерти, а для земли своей и спросишь много полезного». Слушая их слова, благочестивый боярин Феодор сильно опечалился, опасаясь, как бы князь не последовал совету окружающих и не отпал от веры. Подойдя к князю, он стал напоминать ему слова духовника. «Вспомни, благочестивый князь, — говорил он, — как ты давал обет положить душу свою за Христа. Припомни слова евангельские: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». С наслаждением слушал князь Михаил слова своего боярина и, пламенея ревностью по Боге, с радостью ожидал мучения, готовый умереть за Христа. «Не желаю быть христианином только по имени, — отвечал Михаил русским князьям, — а поступать как язычники». Сняв с себя меч, бросил его к ним и сказал: «Возьмите славу мира сего, она мне не нужна». Вслед за тем пришел от Батыя знатный царедворец и передал князю Михаилу от своего хана следующие слова: «Великий царь так говорит тебе: если исполнишь мое повеление, то не только останешься жив, но и получишь от меня великие милости. Если же не послушаешь меня и не поклонишься богам моим, то умрешь злой смертью». Выслушав от царедворца ханские слова, князь Михаил нисколько не устрашился и смело отвечал: «Я не боюсь смерти, ибо через нее могу удостоиться вечного пребывания с Богом. Для чего нам много говорить? Я христианин, исповедую Творца неба и земли, твердо в Него верую и с радостью умру за Него». Выслушав слова князя, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно умертвить князя Михаила. Убийцы, схватив как звери князя Михаила, долго и беспощадно били его по всему телу, так что и земля обогрилась его кровью. Михаил же переносил все это мужественно, твердя только одно: «Я христианин». Среди ханских слуг находился отступник, бывший прежде христианином, а потом принявший татарскую веру. Видя, как святой мужественно переносит мучения, Он озлобился на него и, вынув нож, схватил Михаила за голову, отрубил ее и бросил, между тем, как уста святого исповедника продолжали повторять: «Я христианин». После этого мучители приступили к благочестивому Феодору и сказали ему: «Исполни ханское повеление и поклонись богам нашим. За это ты наследуешь княжество твоего господина». Но святой Феодор отвечал: «Княжество господина моего я не ищу. Я желаю только того, чтобы идти ко Христу тем же путем, коим пошел господин мой». Видя непреклонность Феодора, убийцы схватили его и начали мучить так же жестоко, как и святого Михаила. Наконец они и ему отсекли голову, сказав при этом: «Кто не пожелал поклониться пресветлому солнцу, тот недостоин и смотреть на солнце». Так пострадав, святые мученики Михаил и Феодор предали души свои в руки Господу. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Благодать Христова сохраняла их невредимыми. Над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя это, христиане, находившиеся в то время в Орде, тайно взяли тела мучеников и с честью погребли их. Молитвами святых мучеников и исповедников Михаила князя Черниговского и боярина его Феодора, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.